Озеро Шона-Нор занимало крупную впадину. Вода озера соленая, но в него втекала речка Курук, где наши верблюды после 3 с лишним дней могли полностью утолить жажду. На озере плавали утки и турпаны, вероятно, из пролетных стаек. На кустах я заметил саксаульную сойку, пустынную славку. За озером, где началась растительность, все деревья тограка, то есть разнолистого тополя, были наклонены на юго-восток, а стволы, обращенные на северо-запад, лишены коры, которую сдирают переносимые ветром песчинки. Наклон стволов показывает, что господствуют бури с северо-запада. У дороги попадались гряды, сложенные из гальки и гравия, величиной до лесного ореха. Эти гряды наметены ураганами и доказывают силу последних. Легко представить бурю, которая в состоянии переметать по земле камешки величиной с орех и подбрасывать их до лица человека. На следующий день, повернув на север, мы встретились с караваном Лобсына. Он приехал сюда не по дороге с казенными станциями, а по расспросам в Печане и Чектыме узнал, что имеется дорога без станций, но удобная для путников, не нуждающихся в крови и имеющих запас фуража. Он прошел по ней, выиграв день во времени и много в расстоянии. Лобсын рассказал, что после оазиса Люкчуна караван вступил в долину между горами, составляющими продолжение Ямшинтага и песчаными горами Кумтак. Миновали глиняную крепость Печан с китайским гарнизоном, ночевали на окраинах таранчинских поселков. Миновали селения Чектыш, Саракамыш и Каратюбе. Повернули на юг, где и встретились со мной. Так как Лобсын, избрав прямую дорогу, оставил в стороне город Хами, я решил продолжать путь на восток вдоль северной окраины Чолтага до выхода на тракт, идущий из Хами в Саджеу. Соединившись с Лобсыном, я отпустил проводника Ходжимета, который поехал назад не по долине бесов, а по той дороге, по которой пришел Лобсын. Мы же шли еще 3 дня на восток, а затем повернули на юго-восток через Хамийскую пустыню. На пути до Саджеу я не буду описывать пройденную местность подробно, как в долине бесов, потому что она более однообразна. Примечание автора. Любитель приключений Кукушкин мог отметить чистоту и силу бурь на своем пути из впадины Турфана на восток вдоль южного подножия Тяньшаня, известную также из описаний других путешественников, но объяснить это явление не мог. Автор может заполнить этот пробел, чтобы удовлетворить любознательность читателей. Центральная Азия отличается обилием ветров и бурь, что обусловлено устройством поверхности этой страны, занимающей внутреннюю часть материка Азии. Рассматривая рельефную карту, легко заметить, что Центральная Азия представляет обширную впадину, окруженную горными странами. Север ее окаймляют горы Забайкалья, восточного и западного Саяна и Алтая – несущие ледники. На западе тянутся горные цепи и нагорья джунгарского Ала-Тау и Тяньшаня. На юге – цепи Куэн-Луня, Наньшаня и Цзинь-Линшаня образуют барьер, южнее которого поднимаются горы Тибета и Гималаи. Только на востоке нет такого заграждения. Здесь на севере тянется до 44 градуса хребет Большой Хинган, поднимающийся только до 1800 метров абсолютной высоты. Южнее его расположены не более высокие цепи Шаньсийских гор. Воздух с Тихого океана имеет доступ вглубь Центральной Азии и приносит туда влагу, необходимую растительности. Впадина Центральной Азии не является ровной. Ее бороздят в разных направлениях горные цепи. На севере Кентей и Хангай, южнее их – монгольский и габийский Алтай. Еще южнее – цепи восточного Тяньшаня, Куруктага, Бейшаня, Алашанского хребта. Значительные площади Центральной Азии опускаются до высоты 600-800 метров над уровнем моря, поднимаясь в отдельных грядах до 1800-2000 метров и понижаясь в Турфанской впадине до 100-150 метров ниже уровня океана. Открытие глубокой впадины у южного подножия Восточного Тяньшаня было сделано русскими экспедициями Певцова и Грум-Гржемайла в 1890-1891 годах и объясняет также существование долины бесов. Центральная Азия представляет впадину материка, окруженную со всех сторон значительными высотами, то есть выпуклостями суши. Неудивительно, что с этих высот устремляются потоки более холодного воздуха и что Центральная Азия вообще имеет неспокойный климат. В Центральной Азии редко бывает тихо, особенно днем. С восходом солнца просыпается и ветер, дует, усиливаясь к полудню, целый день и стихает после заката солнца. А ветры, переходящие в бури, случаются осенью, особенно же зимой, и только летом не так надоедают путешественнику. Ветры, переходящие в пыльные бури, характерны для климата этой страны, а некоторые области ее известны в этом отношении особенно. Таковы области по южному подножию Восточного Тяньшаня и пограничная Джунгария. Мы уже знаем, что в Турфанской впадине поверхность земли вдавлена до 50-100 метров ниже уровня океана на площади около 4000 квадратных километров и представляет плоскую пустыню, в которую ленточками вдаются оазисы вдоль речек, текущих из Тяньшаня. С севера впадину ограничивают горные гряды Туек-Так, Ямшин-Так и другие, обращенные к впадине склоном, лишенными растительности, так что на них везде видны горные породы – песчаники, сланцы.